Перед Публием был рослый мужчина с грубыми, словно высеченными из камня чертами лица и красной, изрытой морщинами шеей. На первый взгляд он был похож на центуриона, всю жизнь отдавшего воинской службе. Однако Сципион знал, что Варрон в войске недавно и своим возвышением обязан дерзким нападкам на нобелей, снискавшим ему любовь городской черни. В поле сражения казалось Варрону тем же форумом, на котором он был как у себя дома, а победа, как он полагал, принадлежит тому, за кем большинство. — Не огорчайся, юноша, — сказал консул, выслушав рассказ Сципиона. — Что бы нам дали всадники Сифакса? В наших лагерях 80 тысяч воинов, а у Ганнибала всего 40. Какая нам выгода, если у нас было бы 83 тысячи? — Никакой, — ответил он сам себе, рубя воздух ладонью. Взгляни, какое здесь поле. Есть где развернуться. А моего коллегу Павла манят горы. Пример медлителя, его друга, не дает ему покоя. А сколько еще можно выжидать? Пора скрестить мечи. Внезапно Сципион вспомнил, что поставщиком мяса в их дом был некий Теренций Варрон, державший лавку на форуме. Не отец ли консула? Не отсюда ли этот рубящий жест? И все же грубым голосом Варрона говорит вся Италия. Она больше не хочет ждать. Она дала власть этому сыну мясника и повторяет вместе с ним: «Пора скрестить мечи». «Завтра день моего коллеги», — закончил Варрон, — «а затем мой. Прислушивайся, юноша, скоро запоют трубы». Канны. Эту равнину Ганнибал наблюдал каждое утро с пригорка. Но теперь всю местность, от большого римского лагеря на этом берегу до малого на противоположном, заполнил блеск оружия в косых лучах утреннего солнца. В центре большого лагеря над приторием, как пламя, полыхало пурпурное полотнище. Римляне решили дать сражение и объявили об этом открыто. Из северных ворот, по направлению к мосту, соединявшему оба берега и оба лагеря, двигались все новые и новые манипулы. Никогда Ганнибалу не приходилось видеть такое огромное войско. Ближе к реке строилась римская конница, правее — ее пехота. Глубина строя превосходила его ширину. Левый фланг занимала конница римских союзников. Из малого лагеря выходили легковооруженные отряды и становились впереди пехотинцев. «Вот оно, войско!» — воскликнул Махарбал. В голове его были ужас и удивление. Никому из смертных не приходилось сражаться с такой колоссальной армией. «Но есть нечто более удивительное, чего ты не заметил», — спокойно сказал полководец, не оборачиваясь. — Что же это? — нетерпеливо спросил Махарбал, вглядываясь туда, куда смотрел полководец. — А то, — продолжал Ганнибал также спокойно, — что в этих 10 легионах нет ни одного человека, которого звали бы Махарбалом. Шутка Ганнибала была встречена взрывом хохота. Карфагенине радовались, что их полководец так спокойно смотрит в глаза опасности. Солнце уже поднялось высоко, когда карфагенская армия перешла Ауфит и встала в тщательно продуманном Ганнибалом боевом порядке. На левом крыле, упиравшемся в берег, против римской конницы Ганнибал поставил гальскую и иберийскую конницу. Справа к ней примыкали колонны ливийцев. В лучах солнца вспыхивали острия копий и начищенные бляхи панцирей. Ливийцы были в римском вооружении, доставшемся Ганнибалу у Тразимена, и походили бы полностью на римлян, если бы не пестрые туники, видневшиеся из-под лад.